Чик всегда проверял остроты, которые слышал или вычитывал из книг. Как сливки в молоке, так и смешное в человеческом языке самое вкусное. Так считал Чик. Он оглянулся на маленького, одинокого князя, жалея его и радуясь его силе. Он представил, как маленький князь носит на руках статную тетю Циалу, иногда пригибаясь, чтобы дать ей понюхать цветы. «Наверное, у него железные мускулы», — подумал Чик. «Только не видно под одеждой». Девочка, сидевшая напротив него, сейчас уставилась на нового мальчика. Тот, еще садясь за стол, окинул глазами Чика, явно вспомнив, что недавно обыграл Чика. Но его равнодушные глаза ничего не выразили, кроме скуки. Чик считал, что в таких случаях тот, кому повезло, должен хотя бы взглядом выразить некоторое сочувствие. Мол, игра есть игра. Мол, сегодня я у тебя выиграл, а завтра, может, ты у меня выиграешь. Нет, смотрит, как будто ничего не случилось. А девочка все сияла под солнухом своего лица и ерзала, пытаясь обратить на себя внимание этого мальчика. Конечно, Чик сам ее первый забросил. До того ему было интересно узнать историю цесаревича Георгия. Но теперь ему стало немного грустно. Ну, отвернулся от нее во время рассказа. Ну и что? Лопай себе соленые помидоры, пей лимонад. Кто тебе мешает? Глупая. Из всего рассказа только и поняла, что веснушки на руках. Ну чьи? Чьи веснушки? Если б ты знала. Чик всегда считал, что жизнь прекрасна. Но с верными людьми и раньше бывало туговато. Сейчас эта девочка те же самые гримаски, которые дарила Чику, стала направлять на этого мальчика. А он попивал лимонад, даже не глядя на нее. «Вы обратно на фаэтонах поедете?» — наконец спросила она. «Ага», — буркнул мальчик. «На обоих?» «Ага», — буркнул мальчик. «Ужимочки, ужимочки, ужимочки. И так, словно Чика здесь нет». Чик поразился такому прям-таки мошенническому использованию ужимочек. «Ну ладно, тебе теперь интересно приманивать другого мальчика». «Так давай, для другого мальчика выдумывай другие ужимочки». Нет, на глазах у Чика нахально пускает в ход те же самые. «А я знаю тебя», — сказала девочка. «Откуда?» — холодно спросил мальчик. «Ты лучший велосипедист третьей школы», — улыбнулась девочка. «Разве нет?» «Не только третий», — немного смягчившись, ответил он и повернулся к Чику. «Сыгранем?» «А разве можно здесь играть?» — удивился Чик. «Да не здесь, балда, а на улице», — проговорил мальчик в полголоса и, оглядывая Чика холодными, бесстрашными к проигрышу глазами, добавил. «Сразу кинем порубчику». Чик отрицательно покачал головой. Ему неохота было играть, да и рубля у него не было. И вдруг он услышал над собой голос тетушки. «Чик, ты здесь? Нам пора? Твой дядя придет обедать, а нас нет. Нельзя. Нехорошо огорчать дядю. Пойдем, Чик, пойдем». Чик и не собирался оставаться. По голосу тетушки Чик понял, что смерть подруги освежила в ней любовь к своему мужу. По разным причинам такое случалось раньше. Теперь она несколько дней будет ласково жужжать, жужжать, жужжать вокруг него, а потом соскучится и ужужжит в сторону новых развлечений. Чик встал и кинул беглый взгляд на девочку. Подсолнух замер, словно не понимая, где тут солнце, а где луна. Чик пошел. «Разве это Чик?» — услышал он сзади ее голос. «Ну, Чик, ну и что?» — сказал мальчик. «Я его недавно как фраера обчесал». Больше Чик ничего не услышал. Они с тетушкой вышли на улицу. «Бедная Циала!» — вздохнула тетушка и добавила знакомым Чику по раздольным чаепитиям голосом. «Ах, и наплакалась я вдосталь!» Каблучки ее бодро застучали по тротуару. Чик задумался.